Глава 24. «Одевайся быстрее!» — Антон перебросил Оле ее шубку и принялся натягивать пальто. «Подожди, я переобуюсь!» — она бросилась в гардеробу. «Некогда, Оля, мы на такси, не замерзнешь!» Но Оля как наяву увидела поджатые губы гинеколога Тарханковой и услышала ее строгий голос. «Чтобы ноги всегда были в тепле, слышишь, Ольчик? Не вздумай с голым задом по морозу бегать! Простудишь придатки, никакие скафандры нам уже не помогут!» Оля послушно кивнула, как будто Анфиса стояла прямо перед ней, сбросила туфли и обула ботинки. Она бы в теплых колготках пришла, если бы не разрез на платье, но ботинки на меху — это святое. «Ну все, приплыли», — сказал угрюмо Антон, и Оля увидела входящих в здание людей в костюмах. Все бы ничего, но колоритная внешность вошедших не предвещала ничего хорошего. Антон схватил Ольгу за руку, и они вжались в стену. «Давай, они здесь. Мы не успели», — зашептал Антон в телефон. Оля боялась дышать, и в повисшей тишине услышала голос Давида, звучавший из динамика. «Пробирайтесь на задний двор, мы вас заберем. Схема у тебя. Бежим!» Антон дернул Ольгу за руку с такой силой, будто она должна была не бежать за ним, а лететь. Он держал перед собой телефон с выведенной на экран схемой, а Оля только гадала, как можно так ориентироваться в хитросплетениях коридоров. Пару дверей Антон выбил ногой, и она внутренне сжалась, представив, какую сумму власти Австрии потом выкатят за порчу их культурного наследия. «Бусы развесили, встали в хоровод, весело, весело, встретим Новый год», — крутилось в голове у Оли, пока она едва успевала перебирать ногами. Задний двор резиденции Габсбургов оказался ни много ни мало целой площадью с памятником императору Францу Иосифу, рядом с которым стоял... вертолет. Оля даже глаза протерла. «Быстрее сюда!» — им махнули из вертолета. «Аверин, я тебя уже боюсь», — проговорила Ольга, стуча зубами, когда Антон подсадил ее в салон, и за ними закрылась дверца. «Я давно обещал тебя покатать», — Аверин подмигнул ей с места пилота, развернулся, и вертолет взмыл над дворцом. Оттуда уже бежали люди. Те самые в костюмах, откидывая полы пиджаков, но Антон показал им средний палец, и вертолет набрал высоту. Кресло рядом с пилотом показалось ей подозрительно знакомым. Внезапно оно повернулось вокруг своей оси, и Оля оказалась лицом к лицу с Давидом. «Не вышло с новогодней ночью, да? Он покусал нижнюю губу. Прости. Может...» — Оля сглотнула собравшуюся слюну. «Может, кто-то объяснит мне, что происходит?» Снизу послышалась пальба и крики. «О, проснулись!» — презрительно сказал Антон. «Ну, постреляйте теперь из своих пуколок!» «А если пальнут из чего-то посерьезней?» — с опаской спросила Оля. «Это же муниципальная полиция, у них ничего серьезного», — ответил Аверин. «Мы как раз над участком пролетели». «Даже если и пальнут, он бронированный», — сказал Давид, и в его голосе просквозили хвастливые нотки. «Броня, титан и кевлар», — Аверин уважительно присвистнул. «Это последняя модификация», — с гордостью пояснил Давид. «Движок, ну и все остальное. Усовершенствованный терминатор». Оле это ровным счетом ни о чем не говорило. Но Аверин даже развернулся, и Антон открыл рот. «И сколько мы можем топить?» 280 выжимая на максимум». Давид даже не пытался скрыть, что кайфует от произведенного эффекта. «Постойте, Оля разве что рты им ладонями не закрыла. Кто-нибудь скажет мне, куда мы летим?» «В Альпы», — ответил Данилевский, и Оля беспомощно откинулась на спинку сиденья. «Весело, весело. Встретим Новый год». «А где-то заправляться будем?» Мужчины продолжали свой важнейший разговор, как ни в чем не бывало, и ей захотелось снять ботинок и стукнуть каждого по голове. «Нам не надо заправляться», — Давид прям лучился самодовольством. «Здесь дальность полета больше 1000 километров. Почти 1400, если точно. Топливные баки. 2 дополнительных. Снаружи. Там сейчас снегопад». Антон полистал экран телефона. «Наутилус морозоустойчивый. С системой подогрева агрегатов и теплоизоляцией. Двигатель заводится при минус 60. «Наутилус, это твой вертолет?» — спросила Оля, потому что Аверин с Антоном потеряли способность говорить. «Да. Я долго его ждал», — Давид кивнул. «Это помесь арктической модели со штурмовым спецназовцем. И все мы впихнули в обманчиво легкий корпус». «Я тоже такой хочу», — Отмер Аверин за штурвалом. «Детский сад». «Зачем тебе в Испании арктическая модификация? Отмер следом голубых». Аверин презрительно фыркнул. Давид сидел с видом именинника, а Оля с тоской смотрела на эту троицу и размышляла. Все трое мужчин в разное время добивались ее расположения. Но кого бы она ни выбрала, этот Новый год в конечном итоге ей суждено было встретить в вертолете. Да уж, повезло так повезло. «И что мы будем делать в Альпах?» — спросила она без особой надежды на ответ. Мужчины наперебой расхваливали Наутилус и очень сильно напоминали ей сейчас 4-летнего племянника Никитку. Он тоже так кичился и надувался от гордости за свои машинки и вздыхал от зависти, когда видел машинки получше у других ребят. «Ну, детский сад же!» «Мы вас с Давидом высадим в Зальцбурге, а сами погоняем чертей по горам», — ответил Антон. «Я ошибся, Оля», — продолжил, глядя вперед Аверина, — «и вел вас в заблуждение». «Давид не имеет отношения к террористам. Наоборот, он сотрудничает со спецслужбами своей страны. Нам нужно было спровоцировать одного из их главных. Он был в числе гостей», — продолжил Данилевский. «Костя передал мне вторую часть рукописи. Я должен был отдать ее сотруднику австрийских спецслужб, и он увел бы их из дворца. Не мы были приманкой, а они. Но все пошло не так». «Ненавижу так работать», — повторился Аверин, силой сжав штурвал. «У них вечно свое кино». Дальше летели молча. Давид хотел взять Олю за руку, но девушка осторожно высвободилась, и он больше ее не трогал. Прошло не меньше часа, она даже задремала. «А это что за хрен?» — сказал Антон, всматриваясь в темное небо. Оля обернулась и увидела позади невыразительное пятно, а Аверин смачно матернулся. «Выжимай, Костя», — велел Давид, — «сворачивай в горы». «Олю, нельзя в горы, я вас высажу». «Не успеем, по маршруту зимовка, там высадишь». Аверин закусил губу и развернул вертолет. Оля смотрела на его руки, лежащие на штурвале, и не могла не признать, что они смотрятся даже эффектнее, чем на руле. Антон нагнулся и достал из-под сиденья длинную штуку, похожую на трубу. Расчехлил, и Оля поняла, что это какая-то стреляющая хрень. Зато у Давида загорелись глаза. Чокнутые, ей-богу. Снаружи был снегопад, под ними пролетали занесенные снегом ели. И только когда вертолет начал снижаться, до Ольги дошло. «Вы что, меня здесь хотите высадить? Вы нормальные? Эй!» «Ты пойдешь с Давидом», — странным голосом сказал Аверин. «Коляска не пройдет по сугробам», — таким же странным голосом возразил Давид. «С Олей отправится Антон». «Да сейчас!» — Голубых любовно погладил гладкий корпус и поднял глаза на Давида. «Ты соображаешь, что говоришь? Куда гражданским дальше?» Они оба уставились на Аверина. Тот с жадностью смотрел на оружие в руках Антона. «Дай посмотреть. Посади машину, потом смотри. И только из моих рук», — предупредил Антон. А Оля только моргала. «Она вообще знает этого человека?» «Это что?» — спросила девушка Антона. «Гранатомет?» — ответил Давид. «Гражданский на выход», — скомандовал Голубых, когда вертолет завис над землей, точнее, сугробом. «Антон, ты!» — начал было Давид, но тот его осадил. «Лейтенант Данилевский, выполнять приказы старших по званию!» «Слушаюсь, Старлей!» — нехотя протянул тот и забрал из рук Голубых гранатомет. Антон перелез на место пилота, а Аверин спрыгнул в сугроб. «Оля, прыгай, я тебя поймаю!» — крикнул он, стараясь перекричать шум лопастей. «Прости, я не должен был тебя впутывать, но я так хотел встретить с тобой Новый год!» Давид схватил ее в охапку и поцеловал. Она заглянула в его напряженное лицо, но увидела лишь мужчину, который мыслями был уже за сотни километров отсюда. Закрыла руками уши, зажмурилась и прыгнула. Костя поймал ее и прижал к груди голову, накрыв руками ее руки. И когда вертолет исчез в ночном небе, они остались вдвоем посреди темного леса в звенящей тишине. «Теперь надо идти быстро, здесь недалеко», — сказал Костя, крепко беря ее за руку. Она огляделась на заснеженные елки, посмотрела на Костю и разревелась. Почему-то Оля думала, что он начнет ругаться, но Аверин привлек ее к себе и быстро вытер мокрые щеки. «Мы потом с тобой вместе поплачем, милая. Я тебе обещаю. Но сейчас нам надо найти зимовку. Нас высадили почти рядом. Потерпи, моя девочка». Это его «милая» и «моя девочка» прозвучали так непривычно ласково, что Оля чуть снова не разревелась. Но щеки уже начинало пощипывать, и она ограничилась жалобным хлюпаньем. Аверин шел впереди, при этом не выпуская Олину руку. Нетронутый снег в лунном свете казался гладким, как бархат. Но это не спасало его от Кости, который размашистым шагом безжалостно протаптывал для нее широкую траншею. И все равно было холодно. Подол платья облепил снег, доходивший до колен. Он холодил ноги в тонких капроновых колготках, и ей вдруг вспомнился любимый с детства фильм «Сказка. Морозко». В отличие от подруг и младшей сестры, симпатии маленькой Оли всегда были на стороне бабкиной дочки, Марфушеньки. Потому что отвечать положительно на вопрос, тепло ли тебе, девица, в условиях намеренного понижения температуры, явно неадекватным морозом, было чревато общим переохлаждением организма с вероятным обморожением конечностей и открытых участков тела. Хорошо, что сейчас некому было задать Оле подобный вопрос. И все равно она чувствовала, что замерзает. Аверин смотрел на часы, в телефон, в небо, по сторонам. Если бы он рухнул в снег и припал ухом к земле, она бы вообще не удивилась. «Костя, я уже не могу», — проговорила Оля, едва ворочая языком. Он обернулся, сузил глаза и остановился, схватил за плечи. «Посмотри на меня, Оля!» В его голосе ей почудился страх. «Милая, держись! Ты же такая стойкая, смелая девочка!» Она хотела кивнуть, но только судорожно вдохнула. И тогда Костя стащил с нее шубу, намотал ей на голову, как платок, стянул свое пижонское пальто и завернул в него Олю, поднял на руки и понес, крепко прижав к себе. «Держись, моя маленькая, осталось совсем немного. Мы почти пришли». То ли аверинское пальто было теплым, то ли его аромат укутал ее, как кокон, но Оле сразу стало лучше. Они и правда шли недолго. Когда Костя ввалился с ней в низенький домик, в котором пахло дровами и сеном, Оля даже не верилась. Казалось, они всю ночь будут брести по колено в снегу. Костя усадил ее на скамейку, включил фонарик на телефоне и осмотрелся. Все его движения были быстрыми и собранными, ничего лишнего. Аверин взял с полки емкость, плеснул жидкость в темную дыру в стене, черкнул спичкой, и языки пламени вмиг облизали длинные поленья. Дыра оказалась очагом, утопленного в стену камина. Перед ним на полу лежал толстый ковер, изображающий шкуру медведя. Костя еще черкнул спичкой и зажег несколько толстых свечей в прямоугольном подсвечнике, а затем протянул Оле плоскую металлическую фляжку. «Сделай глоток или два, не больше». Внутренности сначала обожгло, а потом тепло потекло по телу, как будто ей ввели его внутривенно. «Платье нужно снять». Костя развернул пальто и стянул с Олиной головы шубу. Никогда еще ее не раздевали так безучастно и безэмоционально, как манекен. Она и не сопротивлялась. Правда, колготки поспешила снять сама. Увидев покрасневшие ноги, Костя выдохнул с облегчением. Оля тоже не отморозила. Он пододвинул ногой большой ящик, достал пачку прямоугольных пакетов и принялся разрывать упаковку, вынимая плоские мешочки. «Это термопакеты, самонагревающиеся грелки для тела», — ответил Аверин на немой вопрос. Он встряхивал пакеты по одному и вкладывал Оле в руки, под мышки, запихнул две штуки за бретель бюстгальтера. «Тепло», — в изумлении прошептала Оля и радостно вскинулась на Аверина. «Костя, они правда греют?» Тот ухмыльнулся, достал из ящика большие теплые носки, больше похожие на рождественские подарочные сапоги, и такие же огромные рукавицы. «Тут все мужское и большого размера», — сказал, будто извиняясь. Приложил пакеты к Олиным ступням, натянул носки. Она быстро сунула ладошки с грелками в рукавицы. А Костя уже погрел руки о пакеты и принялся осторожно растирать ей ноги, бока и плечи теплыми шершавыми ладонями, так же размеренно и бесстрастно, как и раздевал. Смочил ладони из фляжки и стал растирать интенсивнее. Он доходил до самого основания ног, но продолжал сохранять хладнокровный и безучастный вид. Оля поняла, что больше не в силах этого вынести. «Все, Костя», — остановила она, поймав его в руки. «Я согрелась. Тебе тоже нужно просушить брюки и налепить грелки». «Так высохнут», — сказал он подозрительно сиплым голосом. «Неужели успел простыть? Как жалко». Костя завернул ее в толстенный плед, который взял с полки, тянувшийся по всему периметру домика, поднял на руки и усадил у самого камина. «Все, грейся». «Дай мою шубу», — попросила она, хватая его за полу пиджака. Закуталась с головой и привалилась к теплой стенке, зарывшись носом в мех. «Ты как домик», — засмеялся Аверин, разрывая очередную упаковку с термопакетом. «Может, тебе еще накрыть сверху моим пальто или спальным мешком?» «Не надо», — ответила Оля глухо из своего укрытия. Она в самом деле чувствовала себя как в домике. Костя сунул пару термопакетов в носки и за ремень брюк, снял пиджак, рубашку и энергично растер тело, смачивая руки из фляжки. Отпивать из фляжки тоже не забывал. «Ты так и собираешься ходить голым?» — недовольно спросила она, и Аверин снова рассмеялся. «У меня ощущение, будто это звучит мой внутренний голос». «Нет, милая, я сейчас оденусь и заварю нам чай. Буду тебя отпаивать горячим чаем с сахаром. Ты что, совсем не замерз?» Она даже высунула голову из своего укрытия. «Я успел согреться». Он натянул рубашку и не спеша застегнул пуговицы. «Откуда это все?» — спросила Оля, указав глазами на камин. «Дрова, грелки, носки, пледы. Это зимовка на манер охотничьего домика». Костя снял с полки чайник, откинул крышку очередного ящика и достал пластиковую бутылку с водой. Восхищенно присвистнул. Даже не замерзла. Вот что значит Европа. Все у них предусмотрено и разложено по полочкам. Зимовки строятся для заблудившихся туристов, Оленька, и прибившихся авантюристов. Таких, как мы с тобой. Кем строятся? Теми, кому это может понадобиться. Если зимовкой воспользуется случайный путник, принято потом восполнять использованные запасы. А свои просто следят, чтобы было в наличии все, что может пригодиться, и поддерживают зимовку в рабочем состоянии. Давид знал о зимовке. Значит, она принадлежит ему? Но спрашивать об этом у Аверина Оля не решилась. Он повесил чайник над огнем, а чуть дальше Олина платье. «Высохнет», — подмигнул ей. «Нам еще Новый год встречать?» «Так тут осталось совсем ничего». Она шмыгнула носом. 40 минут», — Аверин кивнул. «Будем пить чай вместо шампанского». Оля отодвинула мешающий мех и огляделась. Низкий потолок, свечи в плоском подсвечнике на полу, желтый цветок огня в очаге. Ни гирлянд, ни цветов, ни блеска императорской резиденции. Параллельная реальность какая-то. Аверин наклонился подбросить поленья, в пламя резко очертило профиль мужчины, совсем недавно еще такого близкого. Вдруг представилось, как они с Дианой вдвоем сидят здесь у камина и пьют вино. В груди неприятно кольнуло, и Ольге само собой вырвалось. «Костя, ты жалеешь, что не выйдет встретить Новый год с Дианой? Есть приметы, с кем встретишь?» Аверин резко обернулся, ее на миг ослепила вспышка сверкающих глаз. Он выпрямился и сказал неожиданно спокойно: «Я не собирался встречать Новый год с ней, Оля. Наш контракт сегодня закончился».